Настало время прояснить, как я отношусь к войне. Как и почти любой здравомыслящий военный, к войне я отношусь отрицательно. Конечно, я люблю все, что связано с военным делом, как и большинство мужчин, вырос в этом, в конце концов. Ведь, как говорится, о войне громче всех будут кричать те, кто не будет принимать в ней участие. В общем, я не понимаю, зачем нам нужна война с Украиной. Не вижу ни одной хоть сколько-нибудь значимой причины для этого, и даже больше. Я был против присоединения Крыма, где и нахожусь, и пишу эти строки, и заваривания каши в ЛНР и ДНР. Тем более, что украинцы для русских самый близкий народ. Для меня это не иначе, как гражданская война. Мой прадед, в честь которого я назван Павлом, был кулаком с Украины. Прошел Первую мировую войну, которая, к слову, по факту ничего, кроме смерти и страдания, для нашей страны не принесла, где был отравлен немцами газом и никогда больше не чувствовал запахи, а по возвращении домой был раскулачен и сослан в Сибирь. С тех пор, за сотню лет, власть переходила из рук в руки, и теперь его правнук Павел отправлен на родину прадеда оставить свое здоровье также ради ничего. Царь, потом вождь, потом секретарь, теперь президент. Как говорится, бояре ругаются, у холопов шапки летят. Правильно было бы, на мой взгляд, если бы Путин и Зеленский вышли раз на раз и разобрались, чьё там что. А десятки тысяч украинских, русских, военных и гражданских продолжили бы жить, сотни тысяч не потеряли здоровья, миллионы, дома и имущества. Но говорить мне такое запретили, я не имею на это никаких прав, поэтому и не буду этого предлагать. Ведь кто я такой размышлять об этом? Обычный контрактник, десантник, отдали приказ, ВДВ сказала есть. Ведь армия действительно строится на единоначалии, и, на мой взгляд, это верно. Ведь действительно, если кто-то нападет на нашу страну, а армия начнет размышлять, правильно это или нет, хорошо или плохо, правда или ложь, то России это может дорого стоить. Наши города могут начать бомбить и захватывать, наши родные и близкие будут страдать, пока до каждого солдата не дойдет, что командование оказалось право. Мы выполняли приказ. Лично для меня было бы стыдно и позорно отказаться пересекать границу Украины 24 февраля, ведь я не владел информацией на тот момент и не знал стратегическую и военно-политическую обстановку. Всей этой информацией должны владеть большие дяди наверху. Именно для этого народы нашей страны наделили их почти безграничной властью, доверившись, для того, чтобы приумножили или хотя бы сохранили благосостояние, могущество и величие нашей страны. Сила российской армии в их руках. Если наверху забыли об этом, то этой властью наделил их народ. И не для того, чтобы уничтожали людей, а для того, чтобы оберегать нашу страну и ее народы, чтобы ужасы татаро-монгольского нашествия, Москвы, спаленной Наполеоном, или Сталинграда, разрушенного Гитлером, не повторились. Но забыв или проигнорировав это, Россия для всего мира превращается в Четвертый рейх. Кто виноват? Я? На деле же я наблюдаю бесконечное падение России на мировое дно.